Глава четвертая. Не самые радостные известия. Первым делом мы отправились в расположение центрального штаба крепости к младшему лейтенанту Такилову, отвечающему за находящихся в крепости солдат сторонних полков. Мы сдали эрги и пространственный мешок Лиета, а свои на проверку. С характеристикой интеллект в 9 единиц моя память стала на порядок лучше, да и сами мысли словно бы острее. Поэтому сдача энергии и одновременно с этим использование умения «Малая иллюзия» не вызвали у меня не только трудностей, но и даже малейшей тревоги. В итоге у меня осталось 60 эргов. Я посчитал, что отдать в накопитель старшего офицера 87 эргов будет достаточно правдоподобно. После всех формальностей мое отделение отправилось сначала в столовую, а дальше временно размещалось в казарме. Меня же младший лейтенант Расул Такилов попросил задержаться. Рыцарь Корвин. Таковы были обстоятельства гибели охранников торгового каравана и руководителя Лиета. Абсолютно безразличным голосом спросил Расул. Глава каравана Лиет принял решение лично контролировать расположение каждого из вверенных ему солдат. Таким образом, мое отделение заняло позицию в хвосте колонны, а воины охранения торгового дома обеспечивали безопасность каравана спереди. И в связи с тем, что основной удар Нурглов пришелся именно в головную часть торговой колонны, ими и были понесены настолько тяжелые потери. Уже начиная немного раздражаться, закончил докладывать я. То есть, по вашему мнению, спасти их жизни не представлялось возможным? Также безразлично задал очередной вопрос Такилов. А разговор шел уже с десяток минут, и чем дальше, тем более глупо звучали повторяющиеся в том или ином виде вопросы младшего лейтенанта. Именно так. Если бы шанс присутствовал, мое отделение обязательно выполнило бы эту задачу. И, как я уже говорил, в моем отчете все это предельно четко отражено. Уже не скрывая раздражения, ответил я. «Хорошо, рыцарь Корвин, можете быть свободны», – недовольным тоном ответил Такилов. Ему явно не понравилось мнимое неуважение к его якобы высокой должности. Но и выслушивать подобные бредовые вопросы бесконечное число раз я тоже не собирался. Несмотря на то, что младший лейтенант Такилов выше меня по званию, но никакой власти лично надо мной он не имеет. Просто потому, что я служу совершенно в другом полку. И этот наглый аристократ тоже об этом знает. Пусть этот офицер и был достаточно молод, но должен же он понимать, что старый рыцарь прекрасно знает детали своего задания, и эти ненужные уточнения лишь раздражают, ведь не было нарушено ни одного пункта. Но с другой стороны, пренебрежительное отношение Расула Такилова было вполне понятно, потому как благородному офицеру пришлось по моей вине заниматься бумажной волокитой, оформляя трофеи и новый запрос на возвращение телег с продовольствием. Правда, меня немного удивляла полная незаинтересованность офицера судьбой каравана, но это их личные дела с торговым домом. Может, они там все поголовно наглые и неблагодарные, как тот Лиет. Чуть позже в казарме обнаружились и мои солдаты, отправленные с донесением днем раньше. Улер сообщил, когда начальство узнало, что караван остановлен, но по-прежнему под надежной охраной, то спешить никто из старших офицеров крепости и не собирался, а тем более посвящать рядового бойца в свои планы. Как я и предполагал, мое отделение могло застрять всего в дневном переходе от крепости, неизвестно на сколько дней в томительном ожидании, когда здесь хоть кто-нибудь почешется. С одной стороны, лично для меня в этом не было ничего плохого, лихорадку от переохлаждения я бы точно не подхватил. Но это если не вспоминать, насколько крупные стаи нурглов нас атаковали, потому как совсем не факт, что этим тварям не пришло бы в голову собрать еще больше лесных монстров, чтобы вскрыть нашу защиту. Ведь сотни тел поверженных нурглов – это достойный куш, ради которого они могли сражаться куда яростней. Так что, как по мне, нам в любом случае пришлось бы покинуть разбитый караван. Я просто сделал это раньше, пока ситуация не дошла до непоправимых последствий. Порядки в крепости Северной Югры были немного другие, если сравнивать с нашим городом Новый Сибирск. И отношение к офицерам тоже отличалось. За все время нахождения здесь Я не услышал даже шепотка по поводу моего экзокостюма, хотя младший лейтенант Такилов, встретивший нас здесь, был облачен в очень скромный доспех. И это, несмотря на более высокое положение. Хотя эта несуразность в нашем мире буквально с самого детства поражала меня, наряду с крестьянскими хозяйствами, где обрабатывали поля с помощью тягловых лошадей и, в принципе, полагались в большей степени на физический труд людей из деревень. Аристократической же верхушке нашего общества были доступны блага намного более развитых цивилизаций. Те же экзокостюмы выводили обладателей таких технологий в разряд несокрушимых воинов на фоне рядовых солдат. Или высокоуровневая магия лечения, доступная благородным семьям, ни под каким предлогом не использовалась для спасения жизни обычных подданных. И такое расслоение в обществе было практически во всех отраслях жизни. Как ни странно, во множестве посещенных цивилизованных миров ситуация была очень схожей. Рядовые граждане не имеют доступа и к сотой доли тех благ, что доступны более состоятельной прослойке. Но это так. Обычные размышления на философские темы. И ко мне, как к младшему офицеру армии герцога, это все в принципе не имеет отношения. Ведь несколько раз меня исцеляли с помощью заклинаний высшего уровня и отращивали потерянные конечности. Да и броня на мне никак не может считаться обычной, и даже тот факт, что она сломана, нисколько не меняет ситуацию. Следующие два дня мы провели в тренировках на плацу крепости, потому как никому увольнительную не давали, и в прилегающий город сходить и отдохнуть по-настоящему не удалось. Хотя по собственному опыту скажу, что приличных харчевин в северных юграх отродясь не было, поэтому ничего особенного я лично не упустил. Наверное, только кровать на постоялом дворе могла быть чуть получше, чем в казарме, но это уже незначительные мелочи и старческие придирки. И, несмотря на невозможность напиться вдрызг, настроение у моих бойцов все равно было приподнятое. Новые уровни и очки характеристик довольно сильно изменили внешний вид некогда зеленых неуклюжих новобранцев. Мои тренировочные комплексы теперь они выполняли гораздо лучше и увереннее, но о какой-то хотя бы минимальной боевой слаженности говорить было пока рано. Но главное, появилось желание. Первые бои уже показали всю опасность заданий вне крепостных стен, а пример охранников торгового каравана разрушил радужные иллюзии многих новобранцев о безопасности нашей профессии. Как ни странно, многие обыватели до сих пор считали, что крайне высокий оклад солдаты получают совершенно незаслуженно, так как они только и делают, что бездельничают на крепостных стенах, да вечерами пьют без меры в свое удовольствие. Хотя, возможно, подобные слухи пускают хитрые вербовщики как раз-таки для того, чтобы поток глупцов, желающих записаться в армию нашего герцога, не иссякал. По мрачным же разговорам в казарме стало понятно, в каком сейчас состоянии находилась крепость Северной Югры. За последний месяц было потеряно несколько десятков солдат подчистую. Нападения на городские патрули тоже участились. Среди местных ходят слухи, что нурглы обнаглели и уже лезут на окраины города. Вроде бы даже несколько удаленных ферм были уничтожены полностью. Подтверждающих документов мне, конечно, никто не предоставлял, поэтому все было на уровне слухов и домыслов. С другой стороны, мой отряд лично встретил нетипично крупную стаю, а это о многом говорит, ведь за последние 10 лет на моей памяти такого не случалось ни разу. Так как я напрямую не подчинялся местным старшим офицерам крепости, и приказы они могли отдать мне только в случае военных действий, именно поэтому дальнейшие распоряжения должны прийти по дальней связи. В областях нашего герцога между всеми крепостями была налажена магическая связь. И когда на утреннем совещании младший лейтенант Такилов вручил мне на ознакомление папку с документами, в которой было мое следующее задание, я на мгновение даже потерял дар речи. Ярость непроизвольно начала застилать глаза, а руки слегка подрагивать. Вы только подумайте, в формуляре было написано «Проведите разведку квадрата 47Е». По карте это подножие горного хребта в неделе пути на север от данной крепости, а затем мое отделение должно отправиться напрямую в город Новый Сибирск. Я уже начал было открывать рот, собираясь, если говорить тактично, поспорить о невозможности такого глубокого продвижения всего одного отделения на территорию Нурглов, но, хвала императору, вовремя остановился. Глаза-то все еще продолжали читать текст на бумаге. А дальше там значилось, что сей маневр будет совершен в составе целой полусотни под руководством младшего лейтенанта Такилова. Моя же задача вновь заключается в усилении и, по возможности, введении разведки. В конце табеля была приписка под подписью полковника Овцева. Задача по усилению охраны каравана выполнена удовлетворительно. Потерь личного состава нет. Серьезные ранения у личного состава отсутствуют. Премиальные отменяются из-за отсутствия должного рвения и солидарности в боевом слаживании с отрядом охранения торгового дома. Все это было ожидаемо. Штрафовать за потерю охранников, принадлежащих торговому дому, никто бы меня не стал. А вот лишить премии – это очень даже обычное дело. Возможно, пригрозили бы даже штрафом. Но это могло подействовать только на молодого, неопытного, младшего офицера. Мне, как старому ветерану, не стали заливать уши формальными канцелярскими приписками. За долгую службу я уяснил главное правило – приказ должен быть выполнен. И если он может трактоваться размыто, или, что еще хуже, имеет несколько трактовок, то на первое место выходит сохранность мага, а уж затем и всего отделения. Я знал, что если торговцы смогли бы правильно договориться с полковником Овцевым, то мой приказ звучал бы совершенно четко – защитить любой ценой начальника каравана и охранников торгового дома, а также их имущество. Вот тогда мне пришлось бы приложить все свои силы, но добиться выполнения поставленной задачи. Естественно, на торговый караван могли, в принципе, не напасть Нурглы, тогда им, конечно, бы повезло. Но император Георг Великий в тот день явно не приглядывал за ними. На следующее утро рота Такилова, усиленная моим отделением, покинула расположение крепости. Наша общая численность составляла чуть более 80 солдат. Настрой у воинов был боевой, но меня смущала общая молодость не только рядового состава, но и большинства офицеров. И вроде бы уровни были неплохие, рыцари – все поголовно обладали 10-м, на их фоне немного портил впечатление всего лишь 14-й уровень младшего лейтенанта. Но, думаю, навыки у него должны быть по определению достойными, все же его звание предполагает это. Не может же целый ротный не обладать чем-то по-настоящему убойным в плане заклинаний. Но очевидное отсутствие опытных и слаженных в долгих сражениях отделений не давало мне мыслить позитивно, и мое угрюмое настроение – судя по веселым лицам остальных солдат, никто не разделял. В этой разведывательной миссии мне было нужно неукоснительно выполнять команды старшего по званию офицера, ведь это не какой-то там гражданский начальник каравана из торгового дома. Как я и предполагал, ничего хорошего от этого задания ждать не приходилось. И уже на второй день похода выяснилось одно неприятное обстоятельство. Младший лейтенант Такилов совершенно точно был либо беспросветно глуп, либо чрезмерно самонадеян. Он, по какой-то неведомой причине, решил двигаться сквозь лес широкой сетью, разделив отделение на расстоянии пары сотен метров, тем самым увеличивая площадь исследованной территории. Решение это было не просто спорным, а изначально попахивало вредительством, но вмешиваться и что-то доказывать на совещании я, естественно, не стал, как не сделали этого и другие рыцари. И закономерно, в первый же вечер отделение, которое двигалось западнее всех, потеряло двух разведчиков. Я надеялся, что этого уже будет достаточно, и дальше мы будем двигаться одной сплоченной группой, что сведет к минимуму потери среди личного состава. А ведь это было важно не столько из-за моего человеколюбия, а скорее по рациональной причине, потому как чем больше солдат вокруг, тем выше шанс выжить в глубине территории Нурглов, где этих тварей, по определению, должно быть в разы больше. Но странности в поведении упертого младшего лейтенанта только продолжали расти. На третий день он увеличил расстояние между группами уже до 500 метров. И как итог, на некоторых участках пути даже я терял визуальный контакт солдатами соседних отделений, и это с моим уровнем восприятия. Что тогда говорить о молодых рыцарях? А там, где лес становился более плотным, вообще начинали теряться ориентиры нашего движения. Напряжение среди воинов стремительно нарастало. Бойцы забыли свои недавние улыбки. Да и разговоры в целом снова стали крайне напряженными, потому как мы уже довольно глубоко вторглись на территорию Нурглов. И ни о каком прочесывании леса здесь не могло быть и речи. Твари мелькали все чаще у нас на горизонте, но пока им не хватало смелости, или, может, глупости, атаковать наши порядки. Именно в тот вечер я окончательно осознал, что благополучно эта разведывательная миссия точно не закончится. Поэтому, выбрав подходящий момент, я начал удаляться от своего отделения и подыскивал подходящую цель. И мне все же удалось подстрелить двоих самых беспечных нурглов и собрать с них хоть немного эргов. Получено 8 эргов. В общем, получилось подстрелить одного даже 5 уровня, что выдает в нем крайнюю степень беспечности для такого сильного нургла. Получено 14 эргов. Для моего дальнейшего плана этого должно хватить с лихвой. Ну и догонять небольшую потревоженную стаю нурглов было бы чересчур сложно, потому как мои солдаты и так крайне тревожно смотрели, как я провоцирую этих тварей на атаку. Но, судя по всего лишь обеспокоенным лицам солдат из моего отделения, они навряд ли понимали наше истинное положение и тот опасный бездонный омут, в который мы чем дальше, тем сильнее погружаемся. На общем привале вечером после заката разговоры солдат не сильно различались в каждом подразделении. Всем было очень не по душе двигаться настолько широкой сетью. Предчувствие несчастья буквально витало в воздухе, ведь проходимость лесистой местности каждым днем только ухудшалась. Перелески встречались все чаще, а с ними и небольшие стаи нурглов. Но Такилову, по всей видимости, было совершенно плевать на мнение даже своих младших офицеров. И потеря еще двух разведчиков его вновь абсолютно не тронула. На следующее утро один из его рыцарей все же не выдержал и задал вопрос, когда младший лейтенант решил расширить сеть разведки еще больше. «Господин Такилов, простите, но это становится слишком опасно. В нашей видимости постоянно находятся небольшие группы нурглов. Недалек тот час, когда они решатся напасть на нас. И, судя по их огромному количеству, они просто сомнут отделение, не заметив его», неуверенно и сбивчиво произнес молодой рыцарь. «Еще кто-то разделяет его мнение?» тихо спросил младший лейтенант, обводя взглядом всех рыцарей. Но в поддержку молодому командиру отделения никто не высказался. «У меня личный приказ полковника уничтожить как можно больше лесных тварей, и другого способа выманить нурглов на атаку попросту нет. Я надеюсь, что в дальнейшем мои подчиненные воздержатся от глупых вопросов», – безапелляционным тоном закончил он. По правде говоря, у меня-то было, что ему на это сказать. Но смысла пререкаться со старшим по званию офицером и доказывать его полную некомпетентность я не видел никакого. Молодой младший лейтенант, как выяснилось, сочетал в себе две очень неприятных черты характера – недальновидность и упрямство. Не слишком опасные сами по себе для командира, но в совокупности, как подсказывал мой опыт, почти всегда приводящие к печальным последствиям. Впрочем, результат его приказов предвидеть было несложно. О разгромном нападении на одно из наших отделений мы узнали уже только вечером по возвращению во временный лагерь. Как выяснилось, с разных сторон на два крайних подразделения под самый вечер были проведены пробные атаки. А так как мы были уже очень глубоко на территориях нурглов, то количественный состав этих пробных атак был довольно серьезным. Точно сказать, сколько напало тварей на отделение того выступившего утром здравомыслящего и осторожного рыцаря, не получится. Но их с лихвой хватило, чтобы разорвать всех солдат того подразделения подчистую. На мой же усиленный отряд вышло не больше 300 лесных уродцев. Этой, не побоюсь такого слова, армии нурглов совершенно точно должно было хватить с большим запасом, чтобы уничтожить любое, даже усиленное отделение солдат. Но им просто не повезло повстречать старого раздраженного младшего офицера. Конечно, если так можно выразиться.